Глава 69. «Вылезайте!» — отдал приказ строгий голос. Я затрясся, но успокоился, узнав, кто передо мной. «Шустер?» «Да!» Маленький полукровка, руководитель тайной полиции, был, как всегда, немногословен и, как всегда, нетерпелив. «Пошевеливайтесь!» А я гадал, кто здесь будет первым, вы или люди-повелителя огня? «Его человек был здесь первым. Это вы. А я всего лишь нашел вас в кладовке с какой-то девкой в доме, из которого нам вновь предстоит вывозить жмуриков вазами». Люди Шустера помогли нам выбраться из шкафа. Особенно внимательны они были к девке. Я сумел скрыть изумление. Все утверждали, что Кливер — мастер грима, и вот оно доказательство. Он возился в темноте только для того, чтобы поправить на себе платье и натянуть черный парик. Перед нами стояла женщина-дьявол, воплощение сексуальных фантазий многих. «Меня бы здесь не было, если бы не личность владельца поместья. Туп преклоняется перед шишками, но я...» «Шишками?» С детства не слышал этого слова. «Считайте, что я старомоден, а теперь выкладывайте вашу версию». Я разыскивал одну особу, которая должна была находиться здесь. Я получил письмо, предположительно, от нее. Она звала меня поговорить, я пришел. Какие-то бандиты захватили меня, накачали наркотиками по самые жабры, прикрутили к стулу и начали задавать бессмысленные вопросы. Потом сюда ворвалась другая команда, и началась схватка. Кто-то развязал меня, полагая, видимо, что я из их лагеря. Я нашел укрытие, не имея сил защищаться. Он явно понимал, что я рассказываю не все. Не могу понять, почему Шустер не проявил интереса к Кливеру и не стал задавать вопросы об известных приятелях некоего Гаррета, которых не могли не заметить в округе. «Почему вас интересует Давинпорт?» — поинтересовался я. «Да потому что он та безумная шишка, по сравнению с которой оставшаяся часть Зова выглядит невинным дамским клубом. За большинством мятежей стоит он. Что за магию они использовали?» «Магию?» «Нечто оставило нам массу трупов, проделало в них дырки. Никакое оружие не способно на это». «И это нечто не имело любимчиков, лейтенант», — заметил один из людей Шустера. «Оно дырявило всех подряд». Шустер неопределенно хмыкнул. «Мне не удалось как следует рассмотреть», — сказал я. «Кажется, это был огромный жук. Один парень прикончил его лопатой». Указанный парень и его оружие валялись неподалеку. Шустер подошел и наклонился над телом. «Вы получили то, зачем пришли?» — спросил он меня. «Какое к черту получил? Так и не увидел ее. Я очнулся прямо здесь. Что было до этого, не помню. Не имею представления, где она». И вновь Шустер всем своим видом продемонстрировал, что не убежден в правдивости моих слов. Увы, люди в наше время совсем разучились верить словам ближнего. «Мы к этому еще вернемся. Сейчас я стану собирать факты, а вы тем временем доложите о своих успехах повелителю огня. Мне кажется, он чувствует себя неуютно, видя, как вслед за вами льется поток крови». «Можно идти?» «Не уходите далеко, чтобы я мог найти вас». «Не беспокойтесь», — ответил я, пытаясь вспомнить старых армейских приятелей, живущих за городом и способных предоставить мне убежище. «Гаррет?» Я замер на пути к двери. «Что?» «Необычный набор жмуриков. Вы не заметили, кто привел их сюда?» По тону голоса и выражению лица я заключил, что мысли его заняты чем-то другим. «Нет, во всяком случае, я никого не узнал». «Не было ли здесь кентавров? Или существ с необычным произношением?» «Что?» Он и в самом деле был очень далек от действительности. «Вы не видели никого, кто мог бы быть беженцами из Кантарда?» «Насколько я знаю, нет. Но почему вы спрашиваете?» «Есть основания полагать, что беженцы создали собственную организацию для самозащиты. Руководят ею бывшие офицеры дуралейника». «Вот как! Это вам уже не цветочки, а ягодки. Ветераны войск славы дуралейника скрываются в Танфере». «Интересное предположение». Шустер откажется от него, как только опознает несколько трупов. Я возобновил путь, убедившись, что крепко держу за руку свою девку. При этом я не спускал глаз с ее свободной лапы, вдруг она полезет за вырез платья, чтобы извлечь оружие и уравнять шансы. От Кливера всегда надо ждать пакостей.